Дождался своего часа телохранитель Прохорова. Отомстил разом за Титыча и пальцы свои откушенные. Ведьмак ловко скачет по телам павших колдунов. До Сапогова рукой подать. Загородил путь Леша Апокалипсис. Взмах монтировки и невесомый юрод отлетает прочь, напарываясь на копьецо какой-то оградки. Прочна куртка сварщика, но не против стального наконечника. Никитич прям берсерк. Один, считай, безрукий, стоит половины ополчения. Маячит неповоротливая Макаровна с молотком. Получай. Старуха и покатилась бревном, добивать не стал. Есть цель поважнее. Вскинул орудие. А щитовод только телом на кладбище, а разум витает в далекой квартирке. Костя, стоя у шведской стенки, отводит руку с тесаком. Примеряется. Клинок должен вонзиться аккурат в животик существа. Папаша дергается, кричит, хочет помешать Косте. Изображение дрожит и гаснет вместе с сознанием Андрея Тимофеевича. Это снаружи Никитич поспособствовал. Сапогову вообще-то повезло. Ведьмак хотел наверняка и покрепче, но от усердия промахнулся. Все же Никитич правша, левая рука у него неметкая. Вскользь прошла монтировка, только чиркнула Сапогова по голове. А Никитич в траву кувыркнулся. Тут и невидимая набросилась, вся четверка. В одну сторону рука, в другую нога. Безмолвно орущая голова Никитича отделилась от шеи, пролетев как мяч, шлепнулась в сточную канаву. «Вперед, братцы! За сатану!» Икона запоздала, взяла на прицел Олеговну Прохорова. Не сообразила в полубитвы, что первым делом надо выбивать комсостав, обезглавить войско. Слабые девичьи ручонки Олеговны не остановить пикирующую матушку. Впивается мертвой хваткой в горло. Всполошившиеся колдуны калашматят дубьем по обратной стороне иконы. Макаровна кое-как поднялась. Голова звенит колоколом, в глазах двоится и круги плывут. Но вроде цела. Шаль Иды Иосифовны частично смягчила удар. Просто Никитич не сверху бил, а сбоку. Он и Тимофеич, пошатываясь, стоит, только висок рассечен. Ведьма оглядывает побоище. Сплошь мертвецы да стонущие калеки. Не видать среди уцелевших Олеговны Прохорова. Иногородние колдуны, похоже, спасают шкуры. Даже носилки с сатаной на произвол судьбы бросили. Остались в карауле только Емельяныч, заплатил ухом, да невредимый Константиныч, везучий или скрест поганца сберег. Странное видится и слышится Макаровне. В реальности так не бывает, а только в слое. Неужто удар монтировки снова погрузил Макаровну в некромимесис? Или это смерть так подступает? А ни то, ни другое. Кладбище разъедает порча, запущенная Линдой Барбарой Муртян. Астрал гнойниками лезет наружу. Товарищ комендант, если еще жив, то больше не владеет ситуацией. Наступает некротический хаос и беспредел. Но еще переливаются дискотечными огоньками могилы, мечет молнии плазменное облако. Пиликают гнусавые дудки и меха, будто волынка. Зычный голосина горланит что-то вроде ирландской баллады, мотивчик игривый, танцевальный. Как шестикрылый серафим в мытищинской глуши гуляет тыкальщик Ефим, в глазах карандаши. Откуда взяться волынщику? Точно не аккордеон. Горбатому Агафонычу псы горб распотрошили до позвоночника. Макаровна сама видела. Получается, кроме Эль-коммутатора некому музыкально оформлять побоище. Оглянулась — он. в твидовом костюмчике, на голове папаха. Только инструментом балаганная шарманка. Знай себе, крутит ручку, рот раструб открыто неподвижен. Ему дана большая власть со стародавних пор. Не доведи, Господь, попасть ему на Кохинор. И как живая, вернее, мертвая иллюстрация, среди могил тощая голая фигурка идет, приплясывая, мужского пола, первичные причиндалы бесстыдно наружу. Зажмуренные глаза пробиты стержнями, очевидно, карандаши, и направляется прямиком к участку тыкальщика. По всем приметам неупокоенный. Что за вакханалия? Неадекватная зыбкая девица в свадебном платье цвета ванили скачет с памятника на памятник. Хачапури хочет хач, плачет и хохочет. На перепутье, увидав Ефима, трепещи, глядит голодный, как удав, безглазый тыкальщик. Что еще за странная троица? Внешне похожа на детей. Мальчишки, один с картонным приставным носом, у другого земля во рту, волочат за ноги карлицу с обожженным лицом. Анита Макаровна, позвольте представить, опущенные боги к Хулгана, Геон и Стизея. Только вот чего их на кладбище занесло? Да просто на битву пришли поглазеть и чуть повампирить, не чужды опущенным хлеба и зрелища на боли и крови. Невеста с армянским акцентом, что рыдает да порхает стрекозой, бывшая оболочка Линда Барбара Муртян. С нее у кладбища начались проблемы. А с проткнутыми глазами Ефим Тыкальщик был нелюдь, стал нежить. При жизни на печать угодил в Прохоровской бухгалтерии. У Ефима сегодня, если что, похороны, и у маменьки его. Имеет полное право проинспектировать место будущего неупокоения. Нет ничего при палаче, на что ему топор? Лишь ворон на его плече каркаркнет Кохинор. Капитан. Стон под ногами. Капитан. Не астральный призрак, а отдающий Богу душу псарь Глеб подполз к Сапогову. Череп собачника раскроен до мозга. Под слипшимися от крови волосами белесо-алые ткани. Один косой глаз укатился под лоб, второй беспомощно съехал к носу. «Отдаю за вас жизнь», — шепчут губы в белом налете. «Вы были моим единственным другом. Скажите хоть слово». От Сапогова и слюны не дождаться. Покачивается, как немыслящий борщевик. «Не капитан он вовсе, а счетовод на пенсии!» — ляпает Макаровна. Должно быть, от ушиба проснулась внутренняя злоба. «Пошутил он с тобой!» Ведьма комична и трагична, похожа на вора-доцента в исполнении актера Леонова. Мордатая хмурая бабка в коричневой шале и нос картофелиный. «Как? Щитовод!» — мучительно ахает псарь Глеб. «Неужели врал?» С камнем на сердце уходит из жизни самоотверженный юрод псарь Глеб. Что будет теперь с его псами, чумкой, гладом, мором, раздором? Поди без хозяйской руки одичают, разбойничать начнут. Мало кому дано приручить таких бестий. Может, старушка Геката заберет к себе в собачью свиту. Коммутатор задорно крутит шарманку. Мигают огоньки, раскачиваются кресты. Пляшет в присядку Ефим Тыкальщик, кружит свадебным смерчем Линда Барбара Муртян. Только опущенные не веселятся, а деловито присасываются к помирающим ведьмакам, питаются деликатесной болью. Стоит обычно голышом, издав протяжный язык, отточенным карандашом твой вырежет язык. Голубушка ты моя, Кое-как отцепил от оградки пронзенные ребра Леша Апокалипсис. «Иду, матушка». По куртке сварщика растекается багровое пятно. Юрод бредет туда, где еще минуту назад среди надгробий шумела битва. И спустила дух дыхцу Олеговна. Рот с кроличьим прикусом оскален, взгляд застыл. Платьишко задрано, наружу костлявые коленки в синяках и царапинах. Леша Апокалипсис отцепляет от шеи Олеговны истерзанную икону. «Победительница ты моя! Матушка еле жива, лик окровавлен, зубов меньше половины. Повыбили ведьмаки аспиды, пока лупили по окладу. Икона тихонько стонет. Изредка лишь выкатится из скорбного глаза мироточивая слезинка. «Умница!» — нахваливает героическую страдалицу Леша Апокалипсис. «Все сделала как надо». Прижав икону к груди, заплетающимся шагом идет к месту, где полег Рома с большой буквы. И даже малым взглядом не удостаивает коммутатора и бесстыжую шарманку. А после только погляди, стремителен и гол, он выжжет на твоей груди, эх, да матерный глагол. Ведьма тоже удивляется. Чего расплясалась нечисть? Что за праздник такой? Было б чему радоваться. Войско Прохорова, похоже, побито. Сатана брошен на произвол, да и шут с ним. Макаровны с Тимофеичем эти космогонии не касаются. Они выбрали стезю несъедобных. Бог и дьявол пусть разбираются сами. Делят яйца, меряются у кого больше. А Макаровны и Тимофеич сами по себе. Старуха, превозмогая головокружение, обдумывает, как транспортировать щитовода к тайному лазу, где на ветке завязанное узлом полотенце. Попросить о помощи некого, все придется самой. Ну уж ладно, это не посторонний слюнявый дед, а жених. Как оклемается, снова посетят чертог. Макаровне любовные забавы понравились. Размечталась. «Получай, паскуда!» Что-то тяжелое, тупое и одновременно острое вонзается в брюхо Макаровне. Неужто кол? Даже не осиновый, а обычный березовый, сделанный наспех из черенка лопаты. «Вот тебе за Гавриловну!» — выхрипывает знакомый голос. «Сволочь!» «Ни сожаления, ни греха, не прячь, родная, взор. В твоем глазу не чепуха, а чешский кохинор». Интонации Валерьяныча, но перед Макаровной крутит ишачьей мордой ведьмак Григорич. Он же вообще не дружил с Гавриловной. С чего вдруг такая вендетта? «На кого замахнулась, стерва? На сатану?» Теперь узнала. Этот же голос буквально пару минут назад хрипел из Олеговны. «Вперед, братцы!» Ведьмак Григорич дед злобный, но не боевой. Под шумок хотел слинять. Забавно, что любил на досуге потрепаться о дывце, сам же отродясь не умел ей пользоваться. И такая ирония. Заарканил Прохоров беглеца, погнал завершать миссию, но вроде вскочил на Григорича, как на коня, и пришпорил. Макаровна опирается на кол, точно это костыль. Острие дошло до позвоночника и остановилось. Боль, конечно, ощущается, но не лютая, а глухая и тупая, будто под местным наркозом. В слоях чувства рефлексы притуплены. Хоть в этом подфартило перед концом. А то, что финита ведьме, понятно и без хирургов. Григорич Прохоров, покончив с Макаровной, расхлябисто подходит к Сапогову. «Ну, привет, морячок. Узнаешь?» Не удержался и вкатил Андрею Тимофеевичу пару оплеух. Бледная голова щитовода мотнулась из стороны в сторону, И снова повисла. Слюна закровила. Ничего не чувствует скотина. А если ботинком в пах? Увы, счетоводу и это все равно. Он же не здесь. Хоть режь или жги. Григорич скулит от досады. Как глумиться, если нет результата? Это и спасает Андрея Тимофеевича от лишних увечий. Ведьмак лезет суетливой рукой Андрею Тимофеевичу в пиджак. Рожа переливается желваками от напряжения, пока дрожащая ручонка шарит. Григорич издает булькающий звук, извлекает наружу черный палец. Артефакт отзывчиво мерцает адовым огнем. Птичий ноготь сыплет бенгальские искры. Под насупленными бровями в тухлых глазенках Григорича ликование. Как спортсмен-олимпиец вскидывает руку. Только не факел там, а безымянный самого отца сатаны. Показал подтекающий кровью Макаровне пёсий язык, смерть шпионам, и побежал к носилкам. Дождался, похоже, Валерьяныч и трёшки в аду, и заслуги перед сатаной четырёх степеней, и адовой звезды героя. Добежит к носилкам, припадёт к царственной ручке, приставит безымянного — тот прирастет, и откроет сатана прелестные очи свои, поцелует в стариковские уста Григорича, хотя какого к черту Григорича, Прохорова, Валерьяныча он облобызает, затем посадит Ашую, и будут они править в юдоле, отец и сынок. Леша Апокалипсис видел, как загарпунили Макаровну, ограбили Сапогова, наблюдает и гнусное беснование с пальцем. Верный приспешник сатаны припал к капролитовому истукану вершить итог мироздания. Лицо юрода светится тихой благостью, будто ему, умирающему, известна иная, высшая правда. «И вышел из меня глист-финалист». И сказал, вот сущее, а вот бытие. Сущим — сказка, ложь и выдумка, но в бытии все возможно. Сказка — проводник бытия в сущее. Смерть, где твоя шляпа? Спи, матушка. Леша Апокалипсис закрывает глаза почившей иконе. «Мы справились». Затем укладывается на спину и кладет икону себе на грудь. Рядом похрипывает раздавленной грудью Рома с большой буквы. «Жил у горта небес Куролес, а теперь исчез. Пожелал спокойной ночи, мол, больше никакого Кохчи. Оставил лишь стих». С большой буквы «С». Рома с большой буквы петь не умел, а тут затянул, да еще так трогательно и умилительно. С неба катится звезда, ночь светлеет, месяц тает, и с рассветом подступает день святого никогда. Это вовсе не беда, что не знала ты о дате, не уйти от благодати, от святого никогда. Вторник это или среда, дни без разницы недели, торжество на самом деле, день святого никогда. Сквозь туманы города проступают понемногу, скачет к твоему порогу конь святого никогда. Есть гнилая борода и порожние глазницы, в них и черви, и мокрицы у святого никогда. В дымке бледно-голубой облаков гряда седая, День святого никогда я буду праздновать с тобой. Никаких В смертный миг, кроме с большой буквы, вернулась его прежняя суть. Закончено пение, пришло успение. Ухожу к Господу с большой буквы «Г». Григорич Прохоров все возится с пальцем. То ли от волнения руки трясутся, то ли попасть не может. Или не прирастает безымянный. Короче, какая-то техническая заминка. Помирающей Макаровне понятно, чего расплясалась нечисть. Расчет оправдался, палец добыли. Ну, значит, юдоль. Только почему-то вместо поганой шарманки коммутатора над могилами стелется тихий, как туман, солдатский напев. Макаровна с предсмертной линцой разглядывает полуодетого старика. Из одежды черные трусы до колен, да пиджак с медалями. Идет босой. Поет негромко, но слышно каждое слово. Конец подходит сатанинской мессы. Где видишь беса, там его и бей. И не умеют обращаться бесы ни в Богородицу, ни в белых голубей. Это ж деда рыба. Он в ночь приставился, рак желудка прибрал ветерана. Костя пока не знает об этом. Даже баба Света, интерференционный паттерн с фиолетовой прической, не в курсе, что овдовела. Кому теперь будет варить свои помои? Видишь, милая, деда рыба пришел проститься с тобой. И смотритель чертова колеса Валентин Цырков, любитель персиков и понедельников, замер у оградки парикмахерши Аделаиды Викторовны Геллер-Швайко, стонет, поддерживая онемевшую половину лица. Макаровна не боится умирать. Давно утверждена и подписана проходка в вечный зоб. Жаль, разве Тимофеича даже в запретное не сбежит. Технически не успеет прочесть заклинание над тушей. Где взять 13 часов 13 минут? Что станет с ним таким беспомощным в юдоле? Если верить коммутатору, не изменится вообще ничего. Божье ничто обещал, что все исчезнем. Верить нельзя никому, правда, как и ложь, посерединке. Может, дьявол хочет перестать быть воспоминанием Бога, или же наоборот, самому сделаться главным вспоминателем. Макаровна читает отходную молитву несъедобной. Но что-то мешает переходу. Да причитка же на полотенце. Бесовская связка судеб. Две тропы порознь велись, да в одну судьбу сплелись. Смерть четверится, ипостась сила, и спрашивает у Макаровны. Мужика в чертог тоже берем? А так можно? Мысленно спрашивает ведьма. Ипостась закон отвечает. Проходка на двоих. Старуха с утроенной силой читает «Смертушка-матушка». Андрей Тимофеевич не заметил пропажи пальца. А пощечины прохоровские вообще пошли на пользу, привели в чувство. Не на кладбище, а в квартире, разумеется. Шведская стенка опустела, на полу подсохшая лужа крови. Существа нет нигде. Сапогов спрашивает эгрегор, что пропустил, пока был в отключке. Да, собственно, весь ритуал мимо. Самое интересное позади. Обидно. Не видел Сапогов, как хлестала на пентаграмму невинная кровь бархатного агнца, окропила черную обложку тетради по сопромату. Подул сквозняк нездешний, зеркало треснуло в прихожей и осыпалось. Выползли из щелей волшебные тараканы, исполнили песню Малежика «Кукушка», упали с потолка антропоморфные киргизы, объели кишки бархатного агнца, и сделались зримы, но лучше бы их никому не видеть. Распахнулись дверцы антресолей, вышли те, которые со скалом, и тот, кого они боятся. И мир бесповоротно изменился. Непонятно только, в какую сторону. Костя с изумлением изучает руку. Вернулся безымянный. И не высохший, который похитил старик, а самый обычный, здоровый палец. Только он уже не безымянный. У него сакральное имя — Артур Муртян. Школы и интернаты, улицы и города, киностудии и стадионы, вся страна и мироздание теперь имени Артура Муртяна, что отправился прямиком в Гипарксис и воссел одесную Отца Небесного. С болезненным для слуха шумом падает стул, задела халатом женщина. Странное дело, в комнате появился звук. Сапогов не понял, где и что умственно тыкнул. Оказывается, громкость была всегда, просто надо было ее включить. Мог же изначально все слушать, а не смотреть немое кино. У плаксивого папаши исчезли усы. Сбрил, что ли? Без них лицо узнаваемо. Всенародный ведущий. Кириллов с болезненной нежностью трогает Костю за безымянный. «Я смогу иногда навещать тебя, приятель, чтобы повидать сынишку». В глазах дрожат слезы. «Когда заблагорассудится, дяденька Кириллов?» — радушно отвечает мальчишка. «Но только не учебное время. У меня же школа, 5-й класс». «Конечно, конечно», — торопливо соглашается Кириллов, наклоняется и целует ставший таким родным палец. «Привет, малыш. Надеюсь, тебе хорошо». «Ему же не было больно?» Диктор взвинчен. «Маргарита, ответьте мне, умоляю». Женщина в халате закуривает. «Леонид Игоревич, вы сами все видели. Он фактически сразу исчез. Никакой боли. Он улыбался, ваш Артур. Смеялся и сиял». Лицо некрасивое, с тяжелым подбородком, хрящеватым носом, кожа в каких-то кирзовых рытвинах. Для эфира ее пришлось бы основательно гримировать, пудрить. Зато глаза чудесные. Два омута пустой доброты. Фигура высокая и нескладная. Крупные кисти с красивыми породистыми пальцами. Обручального кольца нет. Мать-одиночка. «Я говорил, что вы похожи на актрису Маргариту Терехову». «Шутите?» — усмехается женщина, разгоняет ладонью голубоватый дымок. «Она такая красавица, а я синий чулок, 1000 раз перештопанный». Забывшись, вытаскивает ступню из тапочка, спохватывается, что ногти-то неухоженные, с облезлым лаком, нога шмыгает в тапок, как мышь в нору. «О, нет!» — уверяет Кириллов, который все подметил. «Много общего. Облик, прическа. Пергидрольные кудри под миледи. А вот вы — настоящий герой, Леонид Игоревич. Мушкетер. Я горжусь нашим знакомством. Не представляете, какая это честь для меня — предоставить свое жилище для спасения человечества». «Погодите!» — бесцеремонно перебивает кокетничающих взрослых Костя. «Божье ничто хочет что-то сказать!» Все замолкают и пытаются слушать. А это непросто. Божье ничто совсем усох. В уголках нет даже сукровицы. Цельный коричневый струпик. Непонятно, как вообще лепечет. «Фух, кофы, фронфневно!» С артикуляцией царапины швах. «Фофно!» Но так ли уж важны слова? Очевидно, Божье ничто прощается. Уходит туда, откуда пришел. «Фовка! Хфот! Фуефовфы!» «Ну да, гвоздь», — понуро опускает глаза Костя. «Уж прости». «Фифрофу! Фуефовфов! Профтефте! Профтефе! Фкоты!» И замолкает уже навсегда. Костя на всякий случай скребет царапину. Струпик отваливается, под ним белесая кожная пустота. На подоконнике тесак с подсохшими следами крови и крошечный кусочек выпечки из костей Натана Абрамыча, что не впихнулось в Артура, или он сам вытолкнул языком. За окном светает. 5:00 утра. «Ой, а мне ведь домой надо», — спохватывается Костя, «пока родители не проснулись». В коридоре на линолеуме вдребезги разбитое зеркало, антресоли нараспашку. Одна дверца висит на последнем шурупе. Выломали те, которые со скалом. Эх, глянуть бы на них хоть глазком и на того, кого они боялись. «Подмести бы», — озирает разгром Маргарита. «Костя, не порань ноги, всюду осколки. Я схожу за веником». «Не беспокойтесь, тетя Марго, я вижу все». «Дверцу бы поправить», — задумчиво произносит Кириллов. «Найдутся плоскогубцы и отвертка». «Все не к спеху, хороший мой», — отвечает Маргарита. «Сделаете, когда будет настроение». Костя зашнуровал кеды, стоит в дверях. «Ну, я побежал». Мальчишке не терпится продемонстрировать родителям и сестренке палец. Обрадуется папа, вотрет в крестец вьетнамскую звездочку. Мама накрутит кудряшки, скажет, что новая заведующая не такая уж и страшная. Но это до поры, мамочка. Не обольщайся раньше срока. Юдоль Мансуровна еще себя проявит. А смешная Верочка подумает, что Костя просто закончил обещанный фокус. «С Богом!» Маргарита Цымбалюк снимает цепочку с двери, открывает замок, целует Костю в лоб, чуть пониже лишайного очага размером с копейку. «Ты молодец, пионер!» Костя переступил было порог, но вдруг возвращается и протягивает диктору. «Вам, дяденька Кириллов!» «Что это?» «В ладони переливашка. Кириллов знаком с устройством подобных значков. Колеблет и видит, как под стеклом сменяют друг друга лики. Заяц, волк, Леша Апокалипсис, Рома с большой буквы, дочки Зина, Дина, жена Катерина и Маргарита Цымбалюк, Лапин и Кербер, странная парочка из ночного троллейбуса, Костя и бархатный Агнец. На память!» заявляет мальчишка, чуть смущаясь. «Не плачьте, дяденька Кириллов, вы же скоро увидитесь», и показывает Артура. А просто нет в словаре отныне такого сочетания «безымянный палец». До конца времен на всех кистях мира большой, указательный, средний Артур Муртян и мизинец. Теперь так, милая. И новобрачные, и мужья с женами – будут носить золотые кольца на Артуре Муртяне. Все, только не мы. «До встречи, приятель!» Кириллов пытается улыбнуться. «Я сейчас без работы, свободного времени полно. Ты любишь апельсины? Я принесу». «Спасибо!» — уносится вниз Костя, прыгает через ступеньки. «Маргарита?» спрашивает Кириллов, когда дверь снова на замке. «Вы писали, что мать двоих сынишек. А где они? Вы их куда-то отправили?» От резко затушенного окурка из пепельницы ползет едкий запах. «Я врала вам, Леонид Игоревич. У меня нет детей. И никогда не было». Кириллов испытывает щемящую боль в груди. Будто любимая призналась в измене. Пусть давний и ничего не значащий, но все равно обидный. «А письма? Ваши сны?» В голосе надлом и отчаяние. «Они тоже выдумка?» «Нет». Маргарита подходит к диктору, кладет голову на плечо. «Сны, Леонид Игоревич, чистая правда». «Мы — эхо». Кириллов с облегчением плачет, уткнувшись в локоны Маргариты. «Мы — вечная тупость друг друга». Мельтешение. Эгрегор уносит Андрея Тимофеевича, хотя он не прочь досмотреть любовную сцену в коридоре. Счетовод в незапамятном пространстве. Северный лес — озерцо с маслянистой водой. Запах горелых спичек. Чувствуется родное присутствие. Это пришли проститься родители тени. «Прощай, сынок. Мы гордимся тобой. Ты шел бестрепетно. Альфа и омега, тезис и антитезис, синтез и распад, миф и логос». Жаль, счетовода хоть на минутку не вернули в пространство кладбища. Уж Андрей Тимофеевич позлорадствовал бы, понаблюдал за голосящим Григоричем Прохоровым. Не выгорела у Валерьяныча трешка в аду. Палец-то прирос, только вот капролитовый сатана не ожил, а кардинально преобразился. На носилках не рогатый стукан с тиарой и змеиным удом, а статуя мальчика лет 11. Лицо это скоро станет знакомо каждому живущему на земле. Спаситель и бархатный агнец Артур Муртян, сын диктора Кириллова, того, кто настолько возлюбил мир, что отдал сына своего родима пятного. Да, есть повод у ведьмака рвать в клочья бороденку. Все равно не жаль. Чужая она, Григорича. Ветер несет прах по безлюдной улице. Киоск «Союз печали», обгоревшая урна, остановка с навесом, силикатная девятиэтажка, дворик с детской площадкой, песочница да деревянный гриб. Кто-то трогает за плечо. Сапогов оглядывается и видит Аниту. На юной ведьме наряд их первой встречи. Кремовый в золоте халатик, туфли, отороченные мехом, белокурые локоны прихвачены обручем. Но почему-то окровавленная шаль Иды Иосифовны на худеньких плечах. «Тимофеич!» — Анита припадает к губам счетовода. «Привет, родной!» «Это что?» Сапогов чуть отстраняется, чтобы полюбоваться красавицей. «Снова черток?» Старика нет и в помине. Перед Анитой молодой обер-лейтенант, голубоглазый блондин-полубог, разве нос чуть длинноват. И вместо кителя парадный сапоговский пиджак, а под мышкой старинные счеты. «Вечный зоб», — отвечает ведьма. «Бог не сожрал нас, дьявол тоже». Андрей Тимофеевич обводит демоническим взором мир без единой посторонней души. «Это, так сказать, смерть? Мы умерли?» «Говорю же, вечный зоб. И только для нас». В одной сказке был такой сюжет. Солдат попал под землю. На пути деревня. Все домишки ветхие. Перед последним на лавочке старик со старушкой. Идет дальше. А чтоб вперед продвигаться, надо монеты бросать, иначе дорога исчезает. Вот изба получше, пара помоложе, но опять не то. Я уже забыла, чем все закончилось. Наш дом окажется на сельском отшибе посреди чудесного беспорядочного сада. Яблони, груши, малина, крыжовник. Прохаживайся и смотри, что созрело или распустилось. В зарослях сирени — качели, скамеечка у дороги. Чтоб те, кто никогда не забредет сюда, присели поболтать с тобой. Но если ты этого сам захочешь. Туда еще славно выносить самовар, догонять чаи вечерами. В горнице из мебели скрипучая кровать, стол, стулья. Обязательно кресло у окна. Но никакой плиты, осточертела готовкой заниматься. Что-то вкусное пусть само зарождается в большом старинном буфете. С крыши видать огни шумного города. Не слишком далекого. Если встать пораньше, к полудню пешком доберешься. Гулять там целый день, а возвращаться лунной дорогой, когда под фонарями вьется мошкара и ночные мотыльки. Телевизора не нужно. Лучше кинотеатр. Зальчик с фанерными креслами и уютным пыльным запахом. Нам покажут старые фильмы, смешные и грустные. Осень, зима, весна, лето. Все по желанию. Хоть в течение дня меняй. В жару засядем в тенечке. Польет дождь, спрячемся. Станем валяться на кровати, листать старые журналы. Ударят морозы, прильнем к окошку любоваться узорами инея. Летом отправимся к реке. Какой? А как Волга между Калязиным и Угличем. Широкая, но другой берег хорошо просматривается. Заночуем у костра, соберем в банку светлячков. Можно, кстати, домашних питомцев завести. Хочешь, придет собака и останется. Умная, ласковая, ты ее совсем избалуешь, и она повадится спать с нами на кровати. Я была бы не против, чтобы кошка тоже пришла, но если ты не любишь кошек, пусть только собака. Еще родим сыновей на букву А. Андрюшка, Артемка, Антошка, Аркашка, Алексашка, Артамошка. Будут любить тебя, слушаться во всем. Вырастут и уйдут. Мы проживем так 300 или 1000 лет, а потом на лодочке обогнем по реке весь белый свет и снова вернемся в наш дом. Что скажешь, Тимофеич? Ах, милая, я бы согласился на такую сказку. Но Сапогов отвечает не сразу, а раздумывает. Все ж планировал карьеру сатаны, трешку в аду, ордена 4 степеней. Вечному зануде сложно признаться возлюбленной, как он счастлив. «Меня, в принципе, все устраивает», — отвечает, подхватывая ведьму на руки. «Ишь ты!» — заливается Анита. «Устраивает его привереду, скажи, пожалуйста». «И так им вдвоем хорошо, как никогда не будет нам с тобой. Никогда, о Кохинор!» А ведь и у нас, пожалуй, могли быть сыновья на букву «М». Мишка, Митька, Максимка, Мартынка, Макарка, Матвейка. Или «П». Петька, Павлушка, Платошка, Прохор, Потап и Прокоп. Как подросли, пошли бы в школу имени Артура Муртяна, поступили бы в политех имени Артура Муртяна. В комнате, где еще 4 часа назад висел на шведской стенке подвешенный «Только ты да я». Мясницкий тесак на подоконнике, огрызок выпечки. Уж не Эль-коммутатор ли поселился за стеной? Балканский оркестрик, квакающая цыганщина и чечетка бесовских копыт. Шел побег из Шоушенка, пела Клавдия Шульженко, помер Марик Цукерберг после дождичка в четверг. В детстве я брал на прогулку зеркало, поворачивал его к небу и потом, глядя в это бездонное отражение, носился в облаках. Ведь они махария вечности, семя, которым размножает себя бытие. Под шведской стенкой давно подсохла кровяная лужа, расползлись по щелям волшебные тараканы и антропоморфные киргизы, ушли те, кто со скалом, остался лишь тот, кого они боятся. Всюду свечи, прям как в бараке у старухи Беспалой. Много огарков, сотни, похожи на бледные и ядовитые грибы. Некоторые еще тлеют огоньками, иные потушил нездешний сквозняк. На стенах пентакли, икона Спаса Саваофыча. Зажмурился бедный, чтобы не видеть этого макабра. Считается любимое число дьявола шестерка. На самом же деле 9, а 13 — фавориту смерти. Чтобы развелось ясновидение, рисуй на лбу 8. Для яснослышания подходит цифра 5. Соседи галдят без умолку, а тут еще добавятся голоса тонкого мира. Хорошенько подумай, нужно ли в принципе яснослышание. Больные серые будни идут унылой чередой. Они похожи на мрачные сны. Милая, ты лежишь точно Клава-половинка, а я поломанный сатана. С улицы доносится «Аз есмь сатана!» Такой шутник этот демон с бараньими рогами. Теперь о погоде. По сведениям Гидрометцентра СССР, с неба летят мутные капли дождя. Или осень наступила, Или же эта любимая покинула меня, и мир превратился в юдоль. Бесконечный репит «Зайт их алле фербамт». Непостижимая, нежная, тебя нет рядом со мной. Посмотри, как мне тяжело, как больно. Мои волосы цвета пепла, лишь ветер да вереск, прах и волны. Я один, в руке мясницкий тесак. Бог — хозяин вещей и сам вещь, а сатана — не имя, а врио. Как тягуче болит сердце, милое. Старенький принц отдал чертовому сундуку пальцы, и долги выплачены. Пора покидать трон-капкан. Шкура вросшей спины трещит и рвется, обнажая ребра, мышцы, позвонки. Но в некромимесисе боль почти не ощущается. Все суета и лорем ипсум. Но скажи, чем еще было заполнять 13 часов и 13 минут перед тем, как над твоей бездыханной тушей на 13 секунд откроется воронка в запретное? Без разницы, какими опилками набивать полиграфический макет этого мира. Феномен-епископ создал сущее таким, чтобы всякий живущий созерцал картинки и формы, не отвлекаясь на смысл, который отсутствует. Мы проиграли нашу планету, без сожаления садимся в ракету, останутся только черные антропоморфы норные. Заклинание должно быть в рифму, иначе не сработает. Шел побег из Шоушенка, пела Клавдия Шульженко, аз есмь ключ, ты есть лаз, сотворенный мной сейчас. Не знаю, каким будет оно, запретное. Быть может, тайный Серпухов или Королев. Улица имени летчика Аса Нестерова, девятиэтажка, дворик и площадка с грибом-мухомором. Полагаю, все как в юдоле. 13 секунд. Обратный отсчет пошел. 12, 11, 10. И я не сожалею, милая, что моя проходка всего на одного человека. Заканчиваю обещанными когда-то словами. Было лето.